Глава 9. Мир крыльев. Вид черного небосвода сменился на голубое небо. С палубы среброводного корабля Нефиуса виднелись пролетающие бесчисленные птицы. «Вау, птицы!» — улыбнулась Элеонора, смотря по сторонам на летающих вокруг птиц. «Тут много птичек. И правда». Зесси и Анасуоны махали руками, словно крыльями. Хотя у второй на голове были крылья, она почему-то имитировала взмахи крыльев с помощью рук. «Хлоп-хлоп!» После чего они обе взлетели. «Мы летим!» Удивилась, но в то же время пришла в дикий восторг Зесси и замахала руками, словно крыльями, еще резвее. «А? Но как? Они же не использовали флес!» Прищурившись, Элеонора стала наблюдать за своими дочерьми, словно увидела нечто нереальное. «Я не жульничаю! Я стала птицей! Кажется, будто я могу схватиться за воздух! Смотри!» Энна Суона легонько взмахнула крыльями на голове, и её тело резко взлетело, словно избавившись от веса, и мгновенно стало маленьким, словно рисовое зернышко. Вот это скорость! Энна, мы в незнакомом мире, так что не улетай далеко и вернись к нам!» Позвала ее Элеонора. Энна Суона рассекла воздух и резко приземлилась прямо перед Элеонорой. «Ты крутая, Энна!» Энна выпятила свою маленькую грудь. «Должно быть, все дело в порядке мира крыльев Алибафа. Воздух здесь имеет свойство, позволяющее схватить его руками, пусть и всего на одно мгновение. А для полета с использованием крыльев это вообще идеальная среда». На палубу вышла красивая девушка в мужской одежде с накидкой. Это была одна из пяти святых поров, виконтесса Флордол. «Ясненько. Значит, у местного владыки демонов тоже есть крылья?» «Нет. Согласно информации от суверена Анаса, миром крыльев владеет четвертый владыка демонов Адземи из расы бесолюдов. То есть крыльев у него нет». Владыки демонов отнимают миры, борясь за место наследника верховного владыки демонов. Изначально правивший миром крыльев владыка демонов был уничтожен четвертым владыкой демонов Адземи, который затем забрал этот мир себе. Поэтому в этом серебряном пузыре на постоянной основе не живет ни один владыка демонов. Из тех 12 глубинных миров этот можно назвать сравнительно безопасным. Разумеется, владыки демонов тоже не всегда находятся в одном и том же месте. Заметив кое-кого, Элеонора опустила взгляд к ногам Флордол. Позади нее стояла какая-то фигура и выглядывала маленькая ручка. «Какая милая девочка. Простите, что не представила ее раньше. Она спала. Ну же, выходи». Флордол тихонько подтолкнула маленькую девочку, которая пряталась позади нее, чтобы та вышла вперед. «Это моя дочь Палм. Поздоровайся со всеми. Я Палм. Приятно познакомиться». Вероятно, из-за юного возраста говорила она коротко, но тон ее голоса был твердым и полным отваги. Чисто с виду ей было столько же лет, сколько и Зесси, но она была куда взрослей. Зесси вышла вперед, она пристально посмотрела на Палм, потом резко на Флордол, а затем снова на Палм. «Точно! Копия!» — удивленно сказала Зесси. Как и сказала Зесси, лицо Палм было словно живой копией Флордол. Цвет волос и глаз у них тоже был одинаковым, поэтому не было бы преувеличением сказать, что единственной разницей между ними был возраст. «Я бы не сказала точная копия. Просто эта девочка...» Сверкнув магическими глазами, Элеонора заглянула в бездну Палм. В ее основу, что находилась в ее глубинах. «Такая же, как ты, Зесси?» «Да. Палм — клон моей основы. И из-за некоторых Воскликнула Зесси, прервав Флордол на полусловие. Ее глаза засияли от радости, и она схватила руку Палм своими двумя. «Впервые встречаю такую же, как я, кроме старших сестренок!» От радости первой встречи с таким же клоном основы Зесси замахала руками. «Твои старшие сестры клона основы? Сколько их?» С большим любопытством спросила Палм, вероятно, тоже ощутив схожесть с Зесси. Зесси раскрыла обе ладони и вытянула их вперед. 10? Много?» Зессия покачала головой. «Их 10 000! 10 000?» Палм широко раскрыла глаза от удивления. «Ты сказала 10 000?» Глаза Флордол тоже округлились от шока. Сразу видно, что одна из них клон основы другой, и их выражения лиц были абсолютно идентичны. «Но это же не 10 000!» Палм выставила обе руки, вытянув по 5 пальцев на каждой, как Зессия. Судя по всему, удивило ее то, что ей показали число 10, а не 10 000. 10 000! Решительно настаивала Зессия на 10 000, подняв 10 пальцев. «Но пальцев же 10! Почему 10 тысяч? На каком основании? Пальцев 10? Но, по моим ощущениям, 10 тысяч! Воистину пылко заявила Зессия. Зессия продолжала пылко смотреть на Палум, которая не знала, что сказать. Видимо, не ожидав настолько сильного давления, Палум расхохоталась. Она хохотала, обхватив живот. Впервые в жизни она выглядела как ребенок. «Ты глупая», — высказала свое мнение Палум. Услышав это, Зессия надула щечки. «Я не глупая! Я имела в виду забавное!» Стоило Палум перефразировать свою мысль, как выражение лица Зессии сменилось на улыбчивое. «Забавная Зессия!» — горделиво сказала она. Наблюдая за ней, Палум захихикала. «Полетели! Вместе! Палум!» Зессия снова замахала руками и взлетела. Подражая ей, Энна Суона тоже начала махать руками, как крыльями. «В этом есть какой-то смысл?» — озадаченно спросила Палум. Видимо, из-за того, что ее растили рациональной, она не понимала простодушного поведения Зессии с Энна Суона. «Есть! Еще какой?» «Ясно. Тогда какой?» «Есть! Еще какой?» Изо всех сил воззвала к ней Зессия, приблизив свое лицо вплотную к Палум. «Так я и спрашиваю. И еще какой? Хорошо, давай попробуем!» Сдав под напором Зессии, Палум, как и они, замахала руками, не понимая смысла, и взлетела, следуя порядку мира крыльев. «Вылетаем! Вперед!» Образовав строй со следующим порядком, Зессия, Палум и Насуона, они принялись летать на низкой высоте над палубой корабля. Хотя Палум была растеряна, неприязнь она не испытывала, поскольку Зессия с Энна Суоной веселились с улыбками во все лицо. «Нелегко тебе, наверное», — сказала Флордол, смотря как играет ее дочь. «М?» Элеонора непонимающе наклонила голову, а Флордол повернулась к ней. «В мирное время 10 тысяч клонов основа создавать вряд ли станешь». «Ага. Но она помог нам всем. Теперь Зессия вон как улыбается и очень счастлива», — с улыбкой сказала Элеонора. Флордол тоже улыбнулась. «Понимаю», — согласилась она с Элеонорой, смотря на свое дитя теплым взглядом. «Для меня Палум тоже величайшее сокровище. Я готова отдать жизнь для того, чтобы сберечь ее. «Не надо так говорить», — шутя улыбнулась Элеонора и подняла указательный палец. «Если тебя Флордоле не станет, то малышке Палум будет очень грустно». Флордол усмехнулась. «Впервые меня называют Флордолей». «О!» Воскликнула Элеонора и посмотрела в ту сторону, куда двигался среброводный корабль. «Это же она, верно? Ветряная пучина крыльев!» В небе перед ними показался столб света. Это были бесчисленные сияющие перья, которые вздымались с небеса, образуя огромный столб света. Ветряная пучина крыльев — воплощение стремления к небесам для тех, кто может только ползать по земле. Каждая из перышек представляла из себя стремление достичь небес. «Пойдем, Палм!» Позвала свою дочь Флордол. После чего Палум, взяв с собой Зессию Энну Суоне, подлетела к матери Маша руками. Слегка улыбнувшись, Флордол сказала. «Вы подружились?» «Да, у меня появились первые друзья, матушка». Палум невинно улыбнулась, как ребенок. Флордол нежно погладила ее по голове, а затем посмотрела на ветряную пучину крыльев. «Идем. Твоя магия незаменима для исследования пучины. Помоги нам!» Флордол, Палм и Элеонора с остальными полетели в сторону этой пучины.